гуси. Пред длинной хворостиной мужик гусей гнал в город продавать. И правду истинную сказать, не очень вежливо чистил свой гурт гусиной. На барыши спешил к базарному он дню. А где до прибыли коснется, не только там гусям и людям достается. Я мужика и не виню, но гуси иначе об этом толковали. И встретятся с прохожим на пути. Вот как на мужика пеняли. Где можно нас, гусей, несчастнее найти? Мужик так нами помыкает, и нас, как будто бы простых гусей, гоняет. А этого не смыслит неуч сей, что он обязан нам почтением, что мы свой знатный род ведем от тех гусей, которым некогда был должен Рим спасением. Там даже праздники им в честь учреждены. «А вы хотите быть за что отличены?» — спросил прохожий их. «Да наши предки знаю и все читал, но ведать я желаю, вы сколько пользы принесли. Да наши предки Рим спасли. Все так. Да вы что сделали такое? Мы? Ничего. Так что ж и доброго в вас есть? Оставьте предков вы в покое. Им поделом была и честь. А вы, друзья, лишь годны на жаркое». Баснь эту можно бы и более пояснить, да чтоб гусей не раздразнить.